Глава 37. Повинуясь знаку лорда, Валинди покинули площадку. «Куда мы сегодня?» – спросила я, поприветствовав лорда. Спустя первую неделю моего пребывания в Драгуаратх и чьего-то наматывания кругов вокруг ночного острова, мой дракон прислал приглашение присоединиться к нему на прогулке, и я согласилась. Вулкан потом признался, что не ожидал, а я просто наслаждалась прогулкой по берегу озера, открывшимся видом на разноцветные в лучах заходящего солнца водопады и диковинную рощу извитых деревьев и рассказом об этих местах, где вулкан, оказывается, любил играть в детстве. Это стало настоящим открытием. Дракон оказался интересным и очень обаятельным рассказчиком. Болезненных тем, то есть тех, которые, увы, задевали честь драконьей крови, вулкан по-прежнему не касался. Но день за днем на совместных прогулках, которые стали для нас своеобразной традицией, расспрашивал обо мне. Его интересовало все: детство, юность, учеба в пансионате, Вальдейн, любимые предметы, книги, даже лакомства. Под пристальным, внимательным взглядом дракона я чувствовала себя особенной. «Я читала об обители матери», — ответила я. «Она ведь где-то неподалеку, в дремлющем вулкане», — кивнул дракон. «Когда-то это было местом силы. Теперь памяти». «Памяти», — повторила я за ним. «Это правда, что в обители излечивались даже те, кто побывал в воронке душ?» Дракон сдвинул брови. «Согласно преданиям, воронка душ блуждала по границе между Звездным океаном и Изумрудным морем. Никогда невозможно было предугадать, где и когда она возникнет. Бывало, морякам везло с погодой и попутным ветром, и удавалось уйти от страшного водоворота, утягивающего на самое дно. Но, что поразительно, сама воронка не убивала. Спустя какое-то время она возвращала корабли на поверхность вместе с моряками. Вот только у каждого из них оказывалась начисто стерта память. Люди гибли, но не потому, что сталкивались с опасностями, а потому, что не помнили себя, падали в море, теряли управление. Ведь они забывали, как управлять кораблями. Корабли же, в свою очередь, разбивались о скалы. После проклятия воронки магия была бессильна. Был только один способ вернуть память – попасть в обитель Матери Драконов. Не каждый решался ступить под сень очищающего пламени, но если решался, память возвращалась полностью. «Агни», – покачал головой дракон, – «вулкан давно спит, его магия бессильна». «Я все равно хочу попробовать», – упрямо сказала я. «Я попробовала вспомнить сама, с помощью изменившейся, окрепшей магии, с помощью Саламандра, с помощью сестер Ваолинзи, даже со своим новым наставником по магии и драконьему церемониалу, с хранителем Лайра, Лисаушем Дротхташем. Безрезультатно. Я даже дракона просила снова помочь. А этот чешуйчатый только улыбнулся странно и сказал, что ему все равно. Еще и руки за спину спрятал, как мальчишка. Вот как понять такого? Ему, видите ли, все равно. А мне вообще-то нет. Для путешествий по островам мы обычно использовали аэростаты». Не такие большие, как тот, на котором прибыли в Драгуаратх из Дворфийского Аберланда, но довольно удобные, с подвесными двухместными кабинками. Я и сегодня оглянулась на воздушную стоянку, где как раз покачивалось одно из транспортных средств, подготовленное в Алинзе. Но дракон, проследив мой взгляд, покачал головой. «Полетаем, Агни?» – спросил он, сверкнув глазами и как-то по-мальчишески тряхнул головой. Отчего из пучка на затылке выбилась прядь, упала на лоб, придавая дракону озорной и какой-то залихватский вид. Я часто заморгала. О том полете в драконьих лапах я вспоминала, пожалуй, чаще, чем следовало бы, но я и представить не могла, что дракон имеет в виду не совсем то. Когда черный гигантский ящер, возвышающийся надо мной скалой, распластал по площадке крыло и вытянул шею, приглашая взобраться себе на спину, я только и смогла что сглотнуть и помотать головой. Ящер притворно вздохнул и поднял глаза к небу, мол, так я и знал. Этого я уже никак не могла снести. Шаг за шагом, покачиваясь на ослабевших ногах, забралась по кожистому крылу и уселась, ладно, плюхнулась, на то самое место, где длинная шея ящера переходит в спину. Стоило мне ухватиться обеими руками за костистые наросты гребня, как дракон поднялся на ноги, и мир тут же закачался подо мной. Я еще успела подумать, что, кажется, сильно переоценила свои силы. И вообще делаю огромную ошибку. И надо как-то дать знать дракону, что я передумала. Даже рот было открыла, но не смогла издать ни звука. Что-то внутри не заревело, нет. А восторженно заверещало, растекаясь по телу взрывной, сводящей с ума эйфории. И когда за моей спиной с оглушающим хлопком распахнулись гигантские кожистые плоскости, а дракон шагнул с каменной площадки, я завизжала в унисон с этим безумным внутренним ликованием.